Шестое. Василий Темный и Русь Восточная. Великокняжеское семейство, притязание дяди Юрия, его неудачная тяжба с племянником в Золотой Орде, боярин Всеволожский, золотой пояс, междоусобие, ослепление Василия Косова, кончина Фотия, митрополит Исидор и Флорентийская уния, хан Улу-Магомед, пленение Василия Московского татарами и большой выкуп, вероломный захват и ослепление его, Дмитрий Шемяка, великий князь, восстановление Василия на престоле, судьба Шемяки, успехи московского единодержавия, митрополит Иона и окончательное отделение западно-русской иерархии, Михаил Тверской и его преемники, Олег Рязанский и его преемники, основание царства Казанского, начало Касимовского ханства. При Василии Дмитриевиче постепенно сошли в могилу следующие члены великокняжеского семейства, оставившие по себе ту или другую память в истории Москвы. В год вокнижения Василия умерла его тетка Марья, нареченная в инокинях Марфа, мать Владимира Андреевича Храброго. Памятником ее доселе остается Рождественская женская обитель, которую она основала и в которой была погребена. На посаде или в так называемом «Белом городе» по летописи «Монастырь у Рождества на Рве». Мать великого князя Евдокия провела последние годы жизни своей ревностной монахиней-подвижницей и также основала свой собственный монастырь во имя Вознесения в Кремле. Нареченная в монашестве Ефросиния, она скончалась в 1407 году и погребена в этом Вознесенском монастыре, а не в придворном Спасском, где дотоле погребались московские княгини и княжны. Спустя три года умер и двоюродный дядя Василия Владимир Андреевич Храбрый. Этот верный сподвижник Донского ознаменовал себя также и великим служением своему племяннику Василию, чем немало способствовал водворению на Москве прямого престола наследия от отца к сыну, а не к брату или старшему в княжем роде. Он оставил после себя пять сыновей, между которыми и разделил свой удел, а супругу Елену Ольгердовну наделил многими селами и угодьями. Все семейство свое он в завещании поручает попечению великого князя. При таком дроблении его удела, естественно, сыновья Владимира Храброго являются покорными слугами великого князя. Но прежде, нежели окончательно утвердился порядок престола наследия по прямой нисходящей линии, ему пришлось еще раз подвергнуться испытанию и вступить в решительную борьбу с древнеславянскими понятиями о естественном старшинстве дяди над племянником. Василий Дмитриевич оставил после себя только одного сына Василия. Так как другие сыновья умерли раньше отца, то ему не пришлось делить между ними свои земли, что было благоприятным условием для возникающего единодержавия. Но у Василия I оставались еще четыре брата — Юрий, Андрей, Петр и Константин. Старший из этих четырех братьев, Юрий Звенигородский, еще при жизни великого князя не хотел признать старшинства над собою своего племянника. Некоторое время ему следовал и младший брат Константин, за что подвергался опале. Поэтому в духовной своей грамоте Василий Дмитриевич, отказывая великое княжение сыну, поручает его попечительству своего тестя Витовта и других братьев, но не упоминает о Юрии. Василию Васильевичу было только 10 лет, когда скончался его отец. Митрополит Фотий немедленно послал в Звенигород звать Юрия в Москву, чтобы присутствовал при вокнижении его юного племянника. Но Юрий, наоборот, решил воспользоваться малолетством последнего для собственных притязаний на великое княжение и поспешил уехать в отдаленный город своего удела Галич-Мерский, чтобы там, без помехи, собрать силы и вслед за тем начал враждебные действия. Кроме старого обычного порядка наследования, Юрий в своих притязаниях ссылался на духовное завещание своего отца Дмитрия Донского, где, между прочим, говорится следующее: «А по грехам отымет Бог сына моего Василия, а кто будет под тем сын мой, и на тому сыну моему княж Васильев удел». Но, конечно, о переходе удела к следующему сыну здесь сказано на случай ранней или бездетной кончины Василия. Иначе трудно объяснить себе это место завещания, написанного в то время, когда Василий Дмитриевич еще не вступал в брак, а остальные сыновья Донского были очень юны. Митрополит прежде всего вступил в церковь Преображения, стоявшую на посаде или в нижней части города после озера, и совершил молебствие. Потом, вышед из церкви, он сказал князю Юрию, указывая на чернь, покрывавшую гору: «Сыну, никогда я не видел столько народа в овечьей шерсти», чем дал понять, что хитрость князя не удалась и что от крестьянских сермяг еще далеко до ратных доспехов. Юрий не соглашался на мир, а хотел только перемирия. Разгневанный его отказом, митрополит, не благословив князя, уехал из города. Тогда князь сел на коня, догнал митрополита за озером в селе Пасынкове и едва умолил его воротиться в город, чтобы благословить как княжеское семейство, так и весь народ. После того, если верить летописцу, мор немедленно прекратился. Князь с честью отпустил митрополита, а вслед за ним послал в Москву двух бояр для заключения мира. Юрий обязался не искать собственную силу великого княжения и отдать дело на решение сарайского хана. Но пока никто не спешил ехать в Орду, и самый спор на время затих. Уступчивость Юрия на этот раз объясняется не столько гневом митрополита, сколько опасением могущественного Витовта, который, вероятно, объявил, что не даст в обиду своего внука. Между тем, посетившая Россию моровая язва произвела большое опустошение как в Новгородской и Тверской областях, так и в Московской. Во время этой язвы, продолжавшейся более 2 лет, умерло несколько членов княжеского семейства, в том числе 4 сына Владимира Андреевича Храброго. Потом вскоре сошли в могилу 2 родных дяди великого князя, Петр и Андрей, и митрополит Фотий. А главное, в 1430 году скончался Витовт. Место его в Литве и Западной Руси заступил Свидригайло Ольгердович, свояк и приятель Юрия Дмитриевича Галицкого. Тогда этот последний возобновил свое притязание на великое княжение. После разных переговоров и сборов летом 1430 года Василий, помолясь в Успенском соборе и раздав обильную милостыню по всем церквам и монастырям, отправился в Орду. За ним поехал туда же на ханское судьбище и Юрий Дмитриевич. Таким образом, ослабевшая зависимость Восточной Руси от Золотой Орды вновь была подкреплена на этот раз братоубийственную враждою самих потомков Дмитрия Донского. Оба соперника приобрели себе пособников в Золотой Орде. Сторону Василия держал Минбулат, московский дорога, собственно, даруга, то есть татарский чиновник, ведавший сбором дани с московских областей. Он приютил великого князя в своем улусе. А за Юрия стоял влиятельный мурза Ширин Тегиня, который взял его на зиму в свое крымское кочевье, похваляясь, что непременно доставит ему великое княжение. В числе бояр, сопровождавших Василия, первое место занимал опытный, хитрый Иван Дмитриевич Всеволожский, служивший еще отцу и деду великого князя. Он воспользовался отсутствием Юрия и Тегини и похвальбой этого последнего сумел представить ордынским вельможам в таком виде, что если она исполнится, то, стало быть, царь во всем слушается Тегини, и все вельможи находятся у него в подчинении. Уязвленные подобными ядовитыми речами, они, в свою очередь, так настроили хана Улу-Махмета, что он обещал казнить Тегиню, если тот вздумает хоть слово молвить за Юрия. Таким образом, хан уже был предрасположен в пользу Василия. В его расположении, конечно, немалую роль играли и щедро раздававшиеся в Орде московские подарки.